Воронья клятва. Как-то раз прилетела ворона на берег, видала там лягушку. Стала ворону разбирать охота сожрать лягушку. Зовет лягушку: «Поднимись на берег, бедняжка!» Лягушка сказала: «Ква, ква, кур! Не пойду, ты ж задерешь!» «Не задеру!» — обещает ворона. «Поклянись!» — сказала лягушка. Ворона произнесла клятву: «Ну-ну, не задеру!» Тогда лягушка выпрыгнула на сушу. Ворона схватила, тотчас же отправила в глотку и сказала при этом: «Уж задрала! Уж задрала!» Тут лягушка в отчаянии предсмертный миг спросила из вороньей глотки: «А где же твоя клятва? Где клятва?» Ворона, когда проглотила лягушку, то и крикнула: «В брюхе клятва!» С тех пор называют лживую клятву вороньей.